Глава 26. Похороны Европы. Первые приглашенные на похороны бывшей хозяйки гранд-отеля «Европа» прибыли днем раньше и провели ночь в отеле, обмениваясь дорогими сердцу воспоминаниями. На меня уже произвело большое впечатление такое количество желавших оказать ей последние почести, но утром печального дня приехало еще больше людей. Такси, Бентли и Роллс-Ройсы сменяли друг друга на гравии длинной подъездной аллеи и перед мраморными ступенями крыльца, обрамленного коринфскими колоннами. Мы с Пательским расположились у входа на скамейке под перголой, откуда могли наслаждаться превосходным видом на прибывавших гостей. Монте-Белло, несомненно, сильно расстроенный уходом старой дамы, которую считал своей матерью, приветствовал всех невозмутимо и изысканно, как образцовый профессионал. Китайские туристы фотографировали дорогие авто и гостей в траурных и порой весьма эксцентричных одеждах. Большинство собравшихся были не только почтенного возраста, но и происхождения. Пательский узнал Александра Трубецкого, русского князя на восьмом десятке, жившего в изгнании в Париже. «Его племянник, князь Тону, поет в одной эстонской панк-группе», — сообщил Пательский. Явилась высокая элегантная пожилая дама, облаченная полностью в черное, лицо ее покрывало черная же вуаль. Пательский поведал, что это Мина Мадзини, легендарная итальянская поп-звезда, известная просто как Мина, чей пик славы пришелся на 70-е годы прошлого века и которая с тех пор не показывалась на публике. Затем подъехали баронесса Сетти Ломбарди Сатриани ди Порто Сальво, стилист и модельер Диана фон Фюрстенберг, бывшая супруга принца Эгона фон Фюрстенберга, французский шансонье Шарль Азнавур с дочерью Катей, принц Джонатан Дория Пафили, дон Карлос Каневаро, герцог Цуальи, лека из дома Зогу, сын Ахмета Мухтарбея, первого и единственного короля Албании, и некая венгерская графиня. Пательский знал их всех. Я спросил, занимался ли он подготовкой похорон. Он объяснил, что когда-то вращался в этом мире. В прикатившей на золотистом лимузине экстравагантно разряженной диве с бриллиантовой диадемой в длинных обесцвеченных волосах Пательский узнал принцессу Ясмин Априли фон Гогенштауфен-Пуотти, которая утверждала, что ведет род от Фредерика II, герцога Швабии, и Изабеллы Английской и служит тайным агентом ЦРУ. Несколько лет назад она наделала шуму, потребовав вернуть ей замок Кастель-дель-Монте в Пулии как семейную собственность, незаконно конфискованную государством. Затем прибыли бывший король Греции Константин с женой Анной Мари Датской, австрийский актер Клаус Мария Брандауэр, тоже уже за 70, маркиз Джованни Никастро Гуйдичонни и принцесса Маргарета Румынская, пожилая дочь последнего румынского короля Михая I, лишившегося престола в 1947 году. Седой, измученный жизнью и солярием мужчина с бордельной улыбкой, который демонстрировал свою скорбь, выставляя на показ седые волосы на груди, выглядывавшие из-под широко расстегнутой атласной рубашки, называл себя, если верить Пательскому, принцем Фредериком фон Анхальтом. Когда-то он был женат на голливудской диве Жаже Габор. Однако Пательский утверждал, что дворянский титул Фредерик купил. Яркая дама с вычурной асимметричной прической, рассказал Пательский, это Глория Турн и Таксис по прозвищу Панк-принцесса. Ее респектабельный род князей, служивших Священной Римской империи, в 15 веке основал европейскую почтовую службу. За ней пожаловали Джейсон, сын шотландского актера сэра Шона Коннери и Дианы Силенто, барон Патрицио Императо ди Монте Кальвино, Франциско Луис, внук легендарного португальского оперного певца Франциско Аугусто Дандраде, чье исполнение заглавной роли в моцартовском «Дон Жуане» на Зальцбургском фестивале, по словам знатоков, оставалось непревзойденным, и князь Кирилл Преславский, сын Симеона II, последнего царя Болгарии. В черном плаще и с саблей он охотно позировал для китайских туристов с фотоаппаратами. Появился пожилой мужчина в чем-то вроде охотничьего костюма. Пательский признал в нем принца Рихарда Цусайн Вингенштейн Берлибурга. «Он разводит зубров у себя в поместье», — добавил Потельский. Меня не оставляло чувство, что многие гости считали свой приезд не только знаком уважения к усопшей старой даме, но и к самим себе. Встречаясь друг с другом в этом месте, где все они в прошлом были богаче, значительнее и известнее, чем сейчас, они могли еще один последний раз подтвердить друг для друга реальность общей иллюзии, будто этот прекрасный мир принадлежит им. Они шли, высоко подняв головы, чтобы не замечать своих стоптанных ботинок, и старались до поры до времени не беспокоиться о том, во сколько им обойдется прокат лимузина. «Выходит, то, что Монте-Белло мне когда-то рассказывал, правда?» — сказал я. «Нет такого дворянина, графа, маркиза, герцога или принца, который бы не целовал руки старой дамы. Европу все очень любили». «Европу?» — не понял я. «Так ее звали», — пояснил Потельский. «Старую даму звали Европой, как дочь Агенора и Телефассы, похищенную Зевсом в обличии быка. Отель назван в ее честь. А вы что думали?» Старая дама по имени Европа лежала в открытом гробу из черного дерева в фойе своего отеля у подножия величественной мраморной лестницы между сфинксом и химерой. Приглашенных настоятельно попросили не приносить цветов, чтобы не нарушить роскошную композицию из белых лилий, которую Монте-Белло заказал специально для покойной. Гости широким кругом стояли вокруг гроба. Туристов попросили держаться в отдалении. Когда один из них не утерпел и с фотоаппаратом в руках склонился над гробом, управляющий китаец вежливо, но твердо призвал его к порядку. Когда часы пробили полдень, зазвучал колокольчик, так часто возвещавший радостную перспективу изысканной трапезы. Монте-Белло распахнул двери библиотеки, откуда вышли четыре волторниста, встали в изголовье гроба и заиграли хорал Баха. Они уступили место епископу, который специально приехал из столицы провинции в качестве исключения, согласился отслужить мессу прямо здесь, в Гранд-отеле Европа. Он был в полном облачении. Альба, амикт, стола, туника, далматика, казула, митра, наперстный крест на зеленом шнуре, белые перчатки, фиолетовые носки, туфли литургического цвета, посох и в сопровождении восьми прислужников, несших кадила, монстранс, гости, потир, водосвятную чашу и даже в антикварном серебряном реликварии с прозрачным цилиндром реликвию, фалангу пальца ноги святого Закхея, покровителя трактирщиков, который епископ приказал привезти из другого диоцеза. Два прислужника придерживали полы его казулы. Он остановился у стола, помещенного вместо алтаря в изголовье гроба, и повел короткую и возвышенную заупокойную мессу, полностью на латыни, выговаривая слова величественным, дрожащим от сильного чувства голосом, словно то была последняя месса в истории. Даже его краткая проповедь была на латыни. Он говорил о конце времени, хотя кроме нас с Потельским его, скорее всего, никто не понимал. Во время тихой молитвы смолк даже шепот туристов. Слышалось только щелканье их фотокамер. После мессы гроб черного дерева закрыли крышкой с позолотой, и местный плотник торжественно заколотил ее. Шесть работников с местной фермы, облаченных Монте-Белло в безупречные черные костюмы, подняли тяжелый гроб с легкой, как перышко, усопшей на плечи. Выстроилась церемониальная процессия, которая должна была покинуть отель через парадный вход. Первыми шли епископ с двумя мистрантами, поддерживавшими полы его казулы. За ними носильщики гроба и волторнисты. Гости в фойе должны были расступиться, пропуская их, и затем последовать за ними в иерархическом порядке своих дворянских чинов. То есть первым шел Константин II с супругой, который был единственным присутствующим монархом, хотя его подданные и свергли его с престола десятки лет назад. За ним принц Кирилл, как сын сверженного монарха. За ними отпрыски королевских династий Румынии и Албании. За ними остальные принцы и принцессы. Затем герцог Цуальи, маркизы, графы и бароны. Далее следовали прочие гости. Похоронную процессию элегантно, но строго, как балетмейстер хореографический рисунок, выстраивал Монте-Белло. Китайский турист в шортах решил, что если снять этот великосветский танец на мобильный из-за спин носильщиков, получится незабываемое видео. В погоне за идеальным ракурсом он, снимая, сделал несколько шагов влево и наткнулся на заменявший алтарь стол. Серебряный реликварий упал на мраморные плиты. Стеклянный цилиндр разбился. Фаланга пальца ноги святого Закхея покатилась по полу. Турист уставился на нее с отвращением. Один из мистрантов хотел было ее поднять, но не осмеливался. Очень уж противно. Эта сцена не ускользнула от Монте-Белло, от чьего взгляда в тот день не ускользало ничто. И он вытащил из нагрудного кармана паше, поднял освещенную фалангу и, завернув, спрятал в карман пиджака. В торжественном темпе траурного марша, исполняемого четырьмя волтарнистами, процессия свернула налево, обошла вокруг Гранд-отеля Европа против часовой стрелки, а потом сделала еще полукруг, чтобы дойти до Розария. Первым за гробом шел Монте-Белло, рука об руку с Абдулом. Принцесса Ясмин покинула указанное ей место в кортеже и пробилась вперед, втиснувшись между членами монарших домов. Хотя все и происходило у него за спиной, Монте-Белло заметил это, но не стал ничего предпринимать. В Розарии была выкопана могила. Гроб поставили на веревке. Монте-Белло произнес короткую, изысканную речь, в которой вспомнил лучшие дни жизни Европы и связал ее уход с концом целой эпохи. О личных чувствах и размышлениях он умолчал. Епископ благословил могилу, и гроб на веревках опустили на дно. Монте-Белло бросил на крышку горсть земли и передал лопатку Абдулу, который сделал то же самое. Все гости один за другим последовали их примеру. Затем в ресторане был подан скромный обед из трех блюд. Так похоронили старую даму по имени Европа. На следующий день Монте-Белло спросил, не желаю ли я пойти с ним в первый номер, где старая дама провела последние годы жизни в отшельничестве среди картин и книг. Я ответил, что очень даже желаю, и спросил, чем заслужил такую честь. «Я всегда очень ценил ваш интерес к моей дорогой приемной матери», — ответил он, «и постоянно сожалел о том, что вынужден был вас разочаровать и не мог вознаградить ваше любопытство. Надеюсь, вы позволите мне хоть как-то это исправить. К тому же вы не знаете, что мне известно о ваших попытках найти первый номер. Искомое часто оказывается ближе, чем мы думаем». Он привел меня к двери моих собственных апартаментов под номером 17. На соседней двери значился номер 33, на следующие 8, напротив 21. Между номерами 33 и 8 находилась кладовка. Монте-Белло отпер дверь и пропустил меня вперед. Здесь лежали стопки постельного белья, хранились чистящие средства. В задней стене виднелась вторая дверь. Монте-Белло открыл ее, и мы оказались в узком длинном коридоре, в конце которого находилась небольшая дверь под номером 1. «Вы с ней были практически соседями», — сказал Монте-Белло. Он открыл дверь, и я, к своему великому изумлению, обнаружил, что за ней прячется большое помещение. Мы зашли в просторную комнату, скорее в зал с высокими сводчатыми потолками, расписанными мифологическими сюжетами. Стены были сокрыты от глаз высоченными книжными шкафами, коврами и картинами. Я скользнул взглядом по корешкам малой части многотысячного собрания книг на полках. Здесь хранилась, по сути, вся европейская литература, классика уж точно, по большей части старые издания, оригиналы и переводы. Один шкаф был полностью отдан средневековым манускриптам, в другом — в вращающемся шкафу стояла превосходная коллекция итальянской и французской поэзии. Львиная доля картин, как мне показалось, относилась к XVI-XVII векам. Увы, мы с Клио не были вместе достаточно долго, чтобы я научился приписывать работы конкретным мастерам, но на одном полотне я узнал подпись Строцци. Кстати, мне показалось, что многие картины нуждаются в чистке и, возможно, реставрации. Комната была забита множеством предметов мебели самых разных эпох и стилей. Повсюду стояли бронзовые скульптуры, на секретере высилась коллекция небольших мраморных бюстов великих поэтов и композиторов прошлого. Монте-Белло повел меня во вторую комнату, куда вели французские двери. Она служила спальней. Здесь тоже повсюду стояли книги и висели картины. Прямо напротив кровати располагалось крупное полотно, очевидно, лучшее из всего, что находилось в этих апартаментах, вертикального формата, размерами примерно 1 на 1,5 метра. На ней была изображена Мария Магдалина, более-менее в натуральный рост, если можно так сказать, о коленно-преклоненной фигуре. Нижнюю часть ее тела частично покрывало красное одеяние, цвета вина или любви, или и того и другого. В опущенных руках она держала распятие. Написана фигура была потрясающе, полностью реалистична, почти осязаема и в то же время масштабна по духу, как икона или мысленный образ. Пустыня, в которой Мария Магдалина в раскаянии преклонила колени, представляла собой лишь пустой темный фон, обозначенный яростными мазками. Я посмотрел на ее лицо. В нем было что-то странное. Чем дольше я смотрел, тем больше сомневался в том, что передо мной лицо женщины. Ее андрогинные черты смущали меня. Она была похожа на мужчину, желавшего показать себя с самой мягкой, смиренной стороны. Она была похожа на автопортрет мужчины в образе женщины. Я сфотографировал картину на мобильный. Конечно, это нужно было послать Клио, ее номер я еще не стер. И электронный адрес тоже. Почта, пожалуй, лучше. В Абу-Даби у нее, скорее всего, появился новый номер. Меня злило, что я этого не знаю. То, что теперь я не все о ней знал, казалось несправедливостью. Что ж, как-нибудь справлюсь. Я открыл список контактов и набрал в нем ее имя, держа эмоции в кулаке. Но тут я передумал. Послать ей эту фотографию с подписью из единственного слова «нашел» было бы триумфом космического масштаба. И подарок ей. Подтверждение ее смелой гипотезы. Она не поверила бы своим глазам. Этой находкой она могла бы произвести сенсацию по всему миру. Я не хотел бы лишать ее всего этого. Но было одно «но». Есть кое-что важнее этой победы. Наша игра. Я не хотел победить в игре, потому что смысл игры заключался не в выигрыше, а в том, чтобы играть в нее вместе. Отправь я эту фотографию, нашей игре придет конец, а значит, конец наступит и всему. Прежде чем покинуть обиталище старой дамы по имени Европа, я еще раз хорошенько рассмотрел последнюю картину Караваджо. Мария Магдалина каялась в пустыне, хотя провинилась лишь в том, что любила. Из-за любви и ради любви она приносила покаяние в песках. Я собрал чемоданы, расплатился по счетам, попрощался и попросил вызвать такси. Я выкурил последнюю сигарету с Абдулом на ступеньках парадного крыльца. Подъехало такси, Абдул помог мне с багажом. «Простите, что не могу сдержать любопытство», — сказал он, «но позвольте узнать, куда вы направляетесь». «В Абу-Даби», — ответил я. «В Абу-Даби? А что там?» «Пустыня».